пустыне. Давно вода в мехах иссякла, но как собака не умру. Я в память дивного Геракла сперва отдам себя костру. И пусть, пылая, жалят сучья, грозит чернеющий Эреб, какое страшное созвучье у двух враждующих судеб. Он был героем, я бродягой, он полубог, я полузверь. Но с одинаковой отвагой стучим мы в замкнутую дверь пред смертью все, Терсид и Гектор, равно ничтожны и славны. Я также выпью сладкий нектар в полях лазоревой страны. 9 декабря 1908 года. Царское село. Северный Раджа. Валентину Кривичу. Посвящено Валентину Иннокентьевичу Анинскому. Псевдоним Кривич, 1880-1936 годы, сыну Иннокентия Анинского. Она простерлась, неживая, когда замышлен был набег. Ее сковала грусть без края, и синий лед, и белый снег. Но и задумчивые ели в цветах серебряной луны всегда тревожные хотели святой по-новому весны. И над страной лесов и гатей сверкнула золотом заря, то шли бесчисленные рати непобедимого царя. Он жил на сказочных озерах, дитя бриллиантовых раджей, и радость светлая во взорах, и губы лотуса свежей. Но сына царского на север его таинственно влечет. Он хочет в поле видеть клевер, в сосновых рощах желтый мед. Гудит земля, оружие блещет, трубят военные слоны, и сын полуночи трепещет пред сыном солнечной страны. Се, царь, придите и поймите его спасающую сеть, в кипучий вихрь его событий спешите кануть и сгореть, легко сгореть, и стать иными, ступить на новую межу, чтоб встретить в пламени и дыме владыку севера Раджу. Он встал на крайнем берегу, и было хмуро побережье, едва чернели на снегу следы глубокие медвежьи. Да в отдаленной полынье плескались рыжие тюлени, да небо в розовом огне бросало ровный свет без тени. Он обернулся. Там, во мгле, дрожали зябнущие парсы, и, обессилев, на земле валялись царственные барсы, а дальше падали слоны, дрожа, стонали, как гиганты, и лился мягкий свет луны на их уборы, их бриллианты. Но людям, павшим перед ним, царь кинул гордое решение: мы в царстве снега создадим иную Индию. Виденье. На этот звонкий синий лед утесы мрамора не лягут, и лотус здесь не зацветет под вековою сенью пагод, но будет белая заря пылать слепительнее вдвое, чем у бирманского царя костры из мирры и алоэ. Не бойтесь этой наготы и песен холода и вьюги, вы обретете здесь цветы, каких не знали бы на юге. И древле мертвая страна с ее нетронутую новью, как дева юною, из дивной Галлии. Вообще к ней приходили кавалеры, красуясь в бархатном плаще, манили к тайнам чуждой веры. И Византии строгой речь, ее задумчивые книги не заковали этих плеч в свои тяжелые вериги. Здесь каждый миг была